Дорогие друзья, приглашаем к приемникам всех, кто любит природу и животных. И начинаем передачу «В мире природы». Как сказано в Библии, спроси у скота и научит тебя, у птицы небесной и возвестит тебе, или побеседуй с землею и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие? В его руке душа всего живущего. Спроси у скота, у птицы, побеседуй с землею, скажут тебе рыбы. Эти слова из 12 главы книги Иова, конечно, нельзя понимать буквально, но ведь природа, и в том числе мир животных, как бы рассказывает о себе, раскрывает свои тайны тем людям, которые ее изучают. И многообразие природы, ее сложность и красота напоминают людям о величии ее Творца. В нашей сегодняшней программе вы услышите интервью с живущей в пустыне птицей по имени Рябок. А потом мы расскажем о том, как ученые проверяли умственные способности животных и что при этом выяснилось. Рябок. Привет. Рябок, расскажи, пожалуйста, мне и нашим радиослушателям, что ты за птица и как тебе живется здесь, в жаркой пустыне? Мне живется здесь неплохо ныне. Приспособлен я к условиям пустыни. У тебя даже перья песочного цвета. Это чтобы на песке я был незаметен. А назвали тебя Рябок, наверное, потому что перышки твои пятнистые, рябые. Это верно. Они у меня песочного цвета, со светло-коричневыми пятнышками. Знаешь, Рябок, а ты на голубя похож. Да, я знаю. Но относимся мы к совершенно другому семейству птиц. Мы рябки. Живем только в пустынях и полупустынях. Скажи, а зачем тебе нужно на песке быть незаметным? Зачем? Это очень важно для меня и моей жены, когда мы яйца высиживаем. Вы оба в этом участие принимаете? Да. Полдня я их высиживаю, а полдня моя жена. Интересно. Значит, вы, рябки, яйца прямо в песок откладываете? Да. И никаких гнезд у вас нет? Гнездо нам служит след ноги верблюда. Вот это да. А что, чем плохое гнездо? Нет, я ничего против не имею. Главное, чтобы вам нравилось. Скажи... И не жарко вам здесь, в пустыне, под палящим солнцем сидеть? Нет, ничего. Мы птицы привыкшие. Всю жизнь в пустыне живем. А главное, перья у нас так устроены, что они тепло отражают. Ах, вот оно что. Понятно. Значит, сидите, яйца высиживаете, и трудно вас различить на фоне песка? Да, особенно издали. Маскировка, она и в пустыне нужна. Скажи, Рябок, а все твои родственники одеты в перья такого же песочного цвета, как у тебя? Нет, не все. Например, один вид рябков, обитающий в пустыне Калахари, в Африке, имеет красновато-коричневую окраску. Красновато-коричневую? Да. А знаешь почему? Не знаю. Потому что песок в пустыне Калахари такого красновато-коричневого цвета. Серьезно? Ну, конечно. Значит, маскировщики вы хорошие. Врагам вашим нелегко вас заметить. Это наш Создатель о нас позаботился. Научил нас гнездо прямо в песке устраивать, а оперение наше сделал такого же цвета, как песок. Верно. Рябок, ты сказал, что ваши птенцы вылупливаются из яиц через 3 недели? Да. Жена моя, как правило, откладывает 3 яйца, и через 3 недели появляются 3 птенца. 3 пушистых, симпатичных и веселых малыша. Интересно, как такие нежные создания выживают в раскаленной пустыне? Что они едят и что пьют? Вопрос серьезный. Ведь ближайший водоем расположен в 30 километрах от нашего гнезда. В 30 километрах? А где же вы воду берете? Чем своих малышей поете? Приходится мне каждое утро и каждый вечер лететь к этому водоему, в 30 километрах расположенному, и приносить воду моим деткам. Каким же это способом? Есть один способ. Ему меня мой Творец научил. Расскажи, пожалуйста. Хорошо. Каждое утро на рассвете и каждый вечер на закате дня я лечу прямо к водоему. Пролетаешь 30 километров? Да, мы, рябки, летаем быстро и в полете очень выносливы. Хорошо, прилетаешь ты к водоему, а дальше что? Чем воду черпаешь? Сначала я сам пью, жажду утоляю. А потом? А потом в воду влезаю. Зачем? Живот свой мочу. Ну и что? А вот что. Перья у меня на животе намокают, пропитываются водой. Ясно, что намокают. А зачем это? А вот слушай. Затем я в воде покручусь, поверчусь. Специально, чтобы перья мои получше водой пропитались. И лечу обратно. Неужели ты в перьях воду своим детям приносишь? Конечно. Ведь мои перья не такие, как у других птиц. Не такие? Нет. Они вдвое больше воды могут впитать, чем перья других птиц. Здорово. И они удерживают воду? Конечно. Почти как губка. Значит, они специально были сконструированы так, чтобы воду удерживать? Да, в соответствии с проектом моего Творца. Как же они устроены? Вот видишь, сейчас, когда они сухие, они у меня скрученные. А когда намокают, распрямляются. И воду держат, как губка. Понятно. Значит, набрав воды в перья, ты летишь домой? Да, и гнездо мое в 30, а иногда даже в 60 километрах от источника воды находится. Слушай, а почему ты свое гнездо так далеко от водоема устраиваешь? Неразумнее ли было бы тебе поближе к воде селиться? Видишь ли, к источнику воды очень много зверей приходит на водопой. И если бы мое гнездо недалеко от него находилось, некоторые хищники по пути на водопой. Могли бы съесть тебя и твоих детей. Верно. Чтобы в лапы им не попадать, приходится издалека мне за водой летать. Понятно. А почему ты летаешь рано утром и вечером? А потому, что в эти часы солнце не такое жаркое. Во-первых, лететь легче, а потом вода не так быстро испаряется. На перьях моих остается. Разумно. Ну вот, возвращаюсь я к своим малышам, и они сразу же ко мне подбегают пить. Ты их учил воду с твоих перьев собирать? Нет, их создатель этому научил. Они подбегают к моему животу и давай своими клювиками воду из перьев выжимать. Пока не напьются? Да. А сколько воды ты можешь принести им в своих перьях? Всего 15 грамм воды. И этого хватает твоим трем малышам? Да, вполне. А твоя жена тоже за водой летает? Да, а я в это время за детками слежу. А что еще твои птенцы едят? Не на одной воде сидят? Нет, мы приносим им также семена, ягоды и некоторых насекомых. И они сами находят в пустыне семена и маленьких жучков. Надо же, как в пустыне жить устроились. Да, так мы и живем в пустыне. Живем и выживаем. Когда твои дети вырастут, они будут делать то же, что ты делаешь. Верно? Верно. Имей в виду, мои дети выживают в горячей пустыне не потому, что они очень хотят выжить, а просто потому, что они могут выжить. Да, понятно. Они могут выжить потому, что у вас, рябков, перья впитывают вдвое больше воды, чем у других птиц. Верно. Мы выживаем в пустыне, потому что мы были созданы для этого. Созданы Творцом. Да, все это очень интересно. Знаешь, извини, а теперь мне пора лететь, за водой лететь. Мои три птенца снова пить хотят. Хорошо. Спасибо тебе, рябок, за интересный рассказ о вашей жизни в пустыне. Пожалуйста. Ну, до свидания. Я лечу, я лечу, я лечу. Всего хорошего. Дорогие друзья, вам понравилась беседа с птицей по имени Рябок? Очень интересно то, как он приспособлен к жизни в пустыне. На вид он обычная птица, похож на голубя, а живет в условиях очень необычных, в таких, где большинство птиц жить не может. Ведь в пустыне нет деревьев, на которых можно устраивать гнезда, притом и ведь гнезда не из чего. Воды и корма там мало, заранее стерпимое. А птица рябок преспокойно живет в пустыне, да еще птенцов своих там выращивает. Как мы слышали сегодня, рябку удается выжить в жаркой безводной пустыне, благодаря определенным физическим качествам, которыми он обладает, а также благодаря его разумному и целесообразному поведению. Однако его умение выживать в суровых условиях в пустыне не его заслуга. Ведь физические качества, которые помогают ему в условиях пустыни, например, его защитная окраска, его способность жить под палящим солнцем, совершать дальние перелеты, приносить воду птенцам с помощью своих особых перьев, были даны ему от рождения. Что касается его разумного поведения, то, конечно, не сам он в результате своих размышлений пришел к выводу, что безопаснее селиться вдали от мест водопоя, что в качестве гнезда можно использовать след верблюда, что за водой для птенцов лучше летать рано утром и на закате дня, а не в знойный полдень, когда вода испаряется слишком быстро. Рациональность поведения этой птицы объясняется не ее собственными умственными способностями. Думать как человек она не может, а заложенными в нее разумными инстинктами, управляющими ее жизнью. Многое в ее жизни было как бы заранее точно предусмотрено. Но кем? Все разумно сконструированное должно иметь разумного конструктора. Кто создал эту птицу так хорошо, приспособленной к определенным условиям существования? Кто вложил в нее разумные инстинкты? Логичный ответ на этот вопрос – разумный создатель. «Спроси у птицы небесной, и возвестит тебе», – говорит Библия. Имея в виду, что птицы и все населяющие землю живые существа свидетельствуют о своем Творце. Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, сегодня вы услышали о разумном поведении птицы-рябок в пустыне. А теперь мы расскажем вам, к каким выводам пришли ученые, проверявшие умственные способности животных и выяснявшие причины их поведения. В природе все идет своим чередом. Птицы, звери, насекомые устраивают себе жилище, добывают пищу, заботятся о потомстве. Часто действия их очень сложны и рациональны, и выглядят они деловитыми и разумными. Некоторые ученые произвели эксперименты, чтобы выяснить, правда ли животные в своих действиях руководствуются своим разумом, понимают, как рациональнее организовать свою жизнь, или они могут лишь слепо повиноваться заложенным в них инстинктам. Сомкнутой колонной маршируют в поисках корма гусеницы соснового походного шелкопряда. Каждая гусеница идет за предыдущей, касаясь ее своими волосками. Гусеницы выпускают тонкие паутинки, которые служат путеводной нитью для шагающих сзади товарищей. Головная гусеница ведет всю голодную армию к новым пастбищам на вершинах сосен. Знаменитый французский натуралист Жан Фабр приблизил голову передовой гусеницы к хвосту последней в колонне. Она схватилась за путеводную нить и тотчас из полководца превратилась в рядового солдата. Пошла следом за той гусеницей, за которой теперь держалась. Голова и хвост колонны сомкнулись, и гусеницы стали бесцельно кружиться на одном месте, шли по краю большой вазы. Инстинкт оказался бессильным вывести их из этого нелепого положения. Рядом был положен корм, но гусеницы не обратили на него внимания. Прошел час, другой, прошли сутки, а гусеницы все кружились и кружились, как заколдованные. Они кружились целую неделю. Потом колонна распалась. Гусеницы обессилели настолько, что не могли уже двигаться дальше. «Ну ладно», — скажете вы, — «гусеницы — тупые существа». Но вот действия крабов, дромий, явно требуют ума. Эти крабы — опытные маскировщики. Всю свою взрослую жизнь они носят своего рода маскировочные халаты. Одни прикрывают себя сверху створкой раковины, подобранной на дне моря, другие — губкой украшают свои спины. Есть и такие, которые ловко выстригают клешнями веточки водорослей или полипов, водружают их на себя, придерживая задними ножками, и сразу был краб, стал куст. Но в аквариуме, если нет там ни водорослей, ни полипов, собирают эти крабы всякий мусор и тоже водружают его себе на спину. а положим в аквариум цветные лоскутки, скажем, даже красные, краб и их подберет и украсит ими себя сверху. Получается демаскировка, но краб этого не ведает. Многих птиц легко привести в замешательство, если проделать следующее. В их отсутствие перенести гнездо в сторону. Вернувшись к гнезду, птицы ищут его на прежнем месте, совершенно не обращая внимания на свое гнездо, помещенное всего в метре или полутора метрах от прежнего положения. Когда гнездо будет возвращено туда, где оно стояло до эксперимента, они будут продолжать невозмутимо насиживать. А если обратного перемещения гнезда не будет, строят новое. Птицы даже яйца свои знают плохо. Орлы, куры, утки, например, могут насиживать любой предмет по форме, похожей на яйцо. Известно, что живущие в европейских лесах черные дятлы питаются насекомыми, которых они добывают себе из-под коры деревьев. Как разумно, кажется, они действуют. Но вот ученые перевезли некоторое число этих дятлов в леса Южной Америки. Там нет съедобных насекомых, живущих под корой деревьев, но зато они кишмя кишат на поверхности коры. Что же получилось? Наши дятлы по-прежнему продолжали долбить кору, но пищи не находили и гибли с голоду. Они не замечали, что пища ползает у них под самым клювом. Следовательно, ничего разумного в их поведении не было. Они делали все слепо, по привычке. Да что птицы, корова, существо более совершенное, не всегда может отличить свое новорожденное дитя от грубой его подделки. Об этом пишет британский зоолог Фрэнк Лейн. У коровы отняли новорожденного теленка. Она, казалось, сильно тосковала без него. Чтобы ее утешить, в хлев поставили набитое сеном чучело теленка. Корова успокоилась, стала лизать грубую подделку. Ласкала ее с такой коровьей нежностью, что шкура на тючеле лопнула, и из него вывалилось сено. Тогда корова преспокойно стала есть сено и незаметно съела всего так называемого теленка. Вот, кажется, мы нашли в животном царстве разумное существо. В Америке водится небольшая лесная крыса неотома. Ни один хищник не рискнет сунуться в ее нору. В стенках остриями к входу торчат острые колючки. Крыса сама устраивает эти колючие заграждения. Влезает на кактус, отгрызает колючки, приносит их в нору и втыкает в стенки у входа остриями вверх. Это ли не мудрость? Однако дайте этой лесной крысе вместо колючек кактуса другие острые предметы, например, булавки или мелкие гвоздики. Они вполне могут заменить шипы кактуса в качестве заградительного средства. Но до крысы это не доходит. У нее есть привычка пользоваться только колючками кактусов. С булавками не приходилось иметь дело. А крыса сама, без подсказки инстинкта, не догадывается употребить их в дело. Но вот на сцене появляется ловкий хищник — скунс. Крыса бросается на утек. Она инстинктивно кидается в нору, но нора далеко. Крыса поворачивается, и юрк прячется в колючих зарослях кактуса. В чем дело? Почему животное, которое только что продемонстрировало полную неспособность соображать, в минуту опасности сумело, однако, избрать наиболее разумный путь к спасению? Объяснить это кажущееся несоответствие в поведении животных сумел русский физиолог Иван Петрович Павлов. Кстати, Павлов был глубоко верующим человеком. Он установил, что поступками высших животных руководят не только инстинкты. Оказалось, что они обладают способностью приобретать некоторые навыки. Лесная крыса однажды, видимо, спаслась от хищника под колючим кустом. Она стала и впредь искать спасение в таком же убежище. У животного, как говорит Павлов, образовался в мозгу условный рефлекс, своего рода память о том, что колючий кустарник сможет служить надежной защитой от хищников. Условные рефлексы в какой-то степени помогают животным приспосабливаться к новым условиям. Сохраненная мозгом память о пережитых удачах и неудачах позволяет зверю лучше ориентироваться в изменчивой обстановке. Поэтому-то животные поддаются дрессировке, и поэтому наблюдаются случаи самообучения животных. Однако известно, что навыки, приобретенные животными при дрессировке, не передаются по наследству, а некоторые навыки, приобретенные животными самостоятельно, никогда не приводят к существенным переменам в их поведении, управляемом инстинктами. Таким образом, эксперименты с животными показывают, что сложное, рациональное и как бы продуманное поведение животных не является следствием их собственной умственной деятельности. Это следствие обладания инстинктами. Но если инстинкты организуют поведение животных и делают его разумным, значит, они были даны животным кем-то, обладавшим разумом. Так мы приходим к мысли о Боге, Творце Вселенной, создавшем живые существа и наделившем их разумными инстинктами. На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем сегодняшнюю передачу «В мире природы». Напишите нам, о каких еще животных вы хотели бы услышать. Писать нам можно по адресу радиостанции, на волну которой сейчас настроен ваш приемник. Следующая 30-минутная передача «В мире природы» будет в эфире на этой же волне ровно через неделю. А теперь до свидания! Желаем вам всего самого хорошего. Да хранит вас Бог!